В отличие от морга здесь потолки были куда выше, качественно отделанные стены, пол и потолок, проход в две небольшие каморку, предназначенные для хранения различных материалов и жизни нескольких подопытных хомячков и морских свинок. Внутрь было проведено электричество, установлены лампы. В центре помещения был расположен крепко привинченный к полу плод безумного гения Сергея и сварщиков. Металлический операционный стол был заметно укреплен приваренными полосками металла и обзавелся креплениями для рук и ног. Это было создано несколько для удерживания живых, сколько для опытов над мертвыми телами. Очутиться полностью без духа перед голодным зомби Сергей не желал. Вот только он не мог этого рассказать сварщикам, поэтому страшно представить, что они могли о нем думать. Питание осуществлялось благодаря двум бензиновым генераторам. Эти два мини-подземелья были сделаны в первую очередь так, как Сергей торопился приступить к исследованиям вопроса, связанного со своим безумием. За три дня он не почувствовал никаких изменений в себе, но по его мнению это ничего не значило. Стены не успели еще высохнуть, как Сергей начал свой первый опыт над живыми существами. В углу легла Таби с интересом, наблюдая за действиями мужчины. А также ее интересовал второй хомяк, что в панике носился по клетке, стоявшей на полу. Зафиксировав морскую свинку, Сергей сконцентрировался. Спустя 2,5 недели с начала апокалипсиса, энергия, ранее казавшаяся неподконтрольной, была куда понятнее. Но мужчина ни разу не пытался высвободить ее без применения навыка. Положив руку на шерстку, он сосредоточился и повторил в себе то ощущение, которое возникало в нем в момент создания навыка. Спокойствие, движение, результат. Для лучшего внимания Сергей закрыл глаза, но именно благодаря этому он понял, что у него получилось. Хоть он ничего не мог видеть, тем не менее он знал, что вот это аморфное расплывающееся в окружающей среде облачко и есть его энергия смерти. Магия смерти никак не повлияла на хомяка. Во всяком случае никаких изменений в его состоянии не замечено. Недоработка. Возможно, с хомяком и впрямь что-то творится, но я понятия не имею, как это узнать, кроме визуального осмотра. Нужны приборы для измерения состояния пациента из какой-нибудь больницы. Блин, также стоит подыскать человека, что даст хотя бы базовый курс, как всем этим пользоваться. Чувствую себя даже хуже того студента из анекдота, что не выучил тот параграф, по которому ему сегодня делать операцию. Хотя, может попытаться воспользоваться магией жизни. Как-то обследовать объект исследований с ее помощью. Сергей тщательно отметил в лабораторном журнале пункты, которые ему следует исправить. Уже налаженный процесс вывода энергии сработал и в этот раз. Вот только итог был столь же неутешителен. Жизнь также не задержалась в теле подопытного. Хм, странное ощущение. Видно, что никакого результата не происходит. Требуется более сложный материал для исследования. Возня с животными, что за глупость? Надо было сразу начинать с пленной. Лицо Сергея превратилось в застывшую маску. Эмоции, что он испытывал, ушли, и на их место пришла холодная рациональность. Однако следует все же кое-что проверить. Ментальные импульсы, вырвавшаяся магия смерти, вбивается в тело животного. Тихий писк, и зверек умирает. Но на этом его проблемы не закончились. Тело дергается в зажимах. Его корежит, шерсть отваливается кусками вместе с плотью. Обнажаются бешено сокращающиеся мышцы. Один глаз лопнул, второй так налился кровью, что был почти черным. Тем не менее магия смерти, убив живое существо, создала на его основе нечто подвижное, но мертвое. Сергей приложил руку к лицу. Хорошо, что моя злая версия такая же тупая, как и я. Все же основа у нас одна и та же. Если бы он не потратил значительного количества смерти, черт знает, смог ли бы я прийти в норму. Разве сложно чуть подумать и сообразить, что трата даже небольшого количества энергии и жизни, что удерживает мое сознание в норме, может растоптать всю систему противовесов в моей голове. Процесс трансформации замедлился. Шкура отвалилась почти полностью. Красноватые волокна мышц потеряли цвет и стали грязно-серо-бардовыми. Спазмы также прекратились. Сергей взял с стоявшего рядом столика свой журнал, названный Некрономиконом, и его пальцы споро стали выписывать на листе бумаги слова. Но нет худа без добра. Я примерно помню, что надо делать, чтобы магия приобрела некий, некий отголосок воли, чтобы цепляться за физические объекты. В обычном состоянии магия спокойно проходит через физический мир, никак с ним не взаимодействуя, и лишь сознательное усилие разумного способно это изменить. Так и запишем. Он перечитал параграф и сокрушенно вздохнул. Написанное мало походило на научный журнал. Ну не ученый я, не ученый. В следующий раз нужно будет начать с описания опыта. Какой-то легкий холодок пробежался по его затылку. К чему бы это? Глава 29. Нечто не мигая, пялилось на Сергея, тот в ответ делал то же самое. И мужчине, откровенно говоря, было неуютно под этим давящим взглядом. Получившийся монстрик казался еще меньше, чем был при жизни. Слезшая шкура добавляла ему хоть какой-то объем. Теперь же кадавр напоминал скорее сдохшую и успевшую начать гнить крысу, которая к тому же еще чуть-чуть подкоптили на гриле, чтобы она высохла. Из-под стола раздалось рассерженное фырканье. Табела потерла нос, словно желая показать, какую гадость слепил человек. Развернувшись спиной к операционному столу, она несколько раз сделала задними лапками загребущие движения, будто что-то закапывала. «Хорошо, Таби, я понял, что ты хочешь до меня донести. Можешь не продолжать», — раздраженно сказал Сергей. «Ишь, какие все критичные. Это может первый серьезный опыт по преобразованию живого в неживое столь экстравагантным способом. Маленький шаг для человека, но серьезный для человечества, чтобы ты понимала. Ну или как минимум для некромантов или магов смерти. Предстоит еще разбираться с классификацией. Существующая система разделения на три подкласса мне не нравится совершенно». Таби, сделав свое дело, ушла обратно в свой угол и легла. Вероятно, она ждала еще чего-нибудь интересненького. Ну или ей было попросту скучно, поди разбери этих кошачьих. Сергей снова взял ручку. Объект претерпел ряд существенных изменений. Так, судя по грудной клетке, дыхание ему больше не требуется. Так, внешность. Утрата верхнего шерстяного покрова. Фух, вроде все записал. Сергей критически осмотрел монстрика. Пора проверить его реакцию на внешние воздействия, поведение и силовые качества. Доспех. Навык сработал как всегда безукоризненно, покрыв его тело крепкой броней. Сергей решил иногда отменять его, ведь если бы все вышло из-под контроля, ему бы понадобилась каждая кроха энергии. Конечно, оставалось еще Таби. Сергей ни на секунду не давал себе забыть о том, что это по сути дикий зверь. Мужчину всегда поражали люди, которые на полном серьезе покупали себе в квартиры гибридов обычных кошек с их разными хищными собратьями. Как можно спокойно засыпать, зная, что рядом с тобой бродит почти хищное животное? Возможно, ты его вырастил, кормил, заботился и защищал. Но в какой-то момент, когда ты сильнее всего не будешь ждать от него подвоха, он вцепится тебе в глотку. Почему? Зачем? Будет шептать пораженный хозяин, истекая кровью. Но даже у напавшего зверя не будет ответа, ведь у него просто сработали спящие, но именно сейчас сработавшие инстинкты. И теперь Сергей делал то, за что осуждал других людей. Он сознательно подвергал себя опасности. Но это было взвешенное решение. Тот путь, что он выбрал, готовит ему массу опасностей. Быть человеком, которого не любят и втайне надеются убить, сложно. Надо быть в состоянии отбиться от любой угрозы и опасности. А для этого нужны самые разнообразные силы. Поэтому Мототаби была нужна Сергею. Если она продолжит расти в том же темпе, то уже довольно скоро у Сергея появится очень сильный союзник. Требовалось сразу расставить все точки со зверем. Если Мототаби кинется сейчас, Сергей получит рану, но она будет не смертельной. При этом он поймет всю бесперспективность дальнейшего взаимодействия. Конечно, его напрягала излишняя разумность кошки. Ее поведение совсем не напоминало повадки обычных кошек. Она могла сообразить и выжидать, пока достаточно не повзрослеет. Тогда Немой и Папай могут и не успеть прийти на помощь. Но кусок был слишком жирный, чтобы от него отказаться. Поэтому он предпочел смириться с рисками. Да и спал он всегда в доспехе. Опыт первый. Проверка поведенческой матрицы. Легкое тыканье палочкой в голове твари не принесло никаких результатов. Прокалывание кожи иглой также было бесполезно. Обливание водой, посыпание песком также были полностью проигнорированы. Лишь при приближении огня, нежить зашевелилась. Стоило палке с горящей паклей коснуться кожи, монстрик даже издал что-то среднее между шипением и клокотанием. Замечена яркая непереносимость огня. Электричество также заставило тварь напрячься, но в куда меньшей степени, чем раньше. В лаборатории отчетливо завоняло. Сергей с руганью сходил и нацепил на себя повязку, смоченную в спирте, чтобы перебить запах. На стихии объект был проверен. Грубо, но проверен. Конечно, для чистоты эксперимента требуются пользователи навыка каждой из стихий, но чего нет, того нет. Работаем с тем, что есть. Теперь реакция на живой объект. Мертвый хомяк практически вырвался из сжимающих его пут, ударяясь об стоявшую перед ним клетку, дабы вцепиться в сидящего за ней собрата. Если бы Сергей спешно не унес клетку подальше, тварь оторвала бы себе привязанные конечности, лишь бы осуществить задуманное. Что за черт? Почему столь ярко выраженная реакция? Я ведь все время стоял рядом, да и мои руки оказывались в некоторой близости от монстра. Что я упускаю? Сергей медленно стал приближать кулак в стальной перчатке к твари. Вот минула та граница, за которую он не переступал, орудуя палкой. Еще чуть-чуть, и наметилось движение. Монстрик словно нехотя повернул пасть к приближающейся руке. Сергей замер. Некрохомяк вел себя странно. Сильнее всего это напоминало сбой программы в роботе. Голова то отворачивалась, то поворачивалась обратно. Монстр будто сомневался, стоит ли ему нападать на стоявшего перед ним человека. Неужели в нем остались некие воспоминания из прошлой жизни? Хотя нет, это бред. Даже люди не сохранили толком ничего. Значит, дело в другом. Подождите-ка. Сергей поднапрягся. Магия смерти тяжко шла под контроль. Рывком высвободить ее куда ни шло. Но сдвинуть некую ее часть в руку стоило ему уймы затрат, как душевных, так и самого духа. Видимо, часть сил потерялась как погрешность эксперимента. И произошло то, о чем подумал мужчина. Хомяк окончательно потерял интерес к руке. Медленно, молясь, чтобы контроль над магией не спал, мужчина опустил руку на голову некрохомяка. Ноль реакции. И в эту секунду контроль спал. И мощные для такого маленького тельца челюсти вцепились в палец. Сергей с матерным воплем отдернул руку. После чего порадовался, чтобы в доспехе. Укус снял целых 10 единиц доспеха. Это значило, что Сергей вполне мог остаться без пальца. Подведем итоги. Магия смерти позволяет превратить живое существо в анимированно мертвое. Ну или проще говоря, живой труп. Силовые качества впечатляют. Снять 10 пунктов доспеха — это сильно. Да и скорость движения не очень. Скорее я замешкался, чем он был быстр. Также затраты на подобное превращение просто чудовищны. Израсходовано просто непозволительное количество духа. И это на жалкого хомяка. Конечно, расходы в дальнейшем можно будет оптимизировать. Но уверен, подобный топорный подход в коре не верен. Есть ощущение, что магия смерти – это куда более сложные вещи. А мои действия выглядят скорее заколачиванием гвоздей микроскопом. Пока не точно, но я уверен, что она же останавливает все процессы разложения в уже мертвом теле. Судя по ощущениям, магия в этой твари медленно, но верно тратится. Конечно, ее тело тормозит этот процесс и, видимо, тоже восполняет магию. Но расходы выше пополнения, следовательно, даже в самом простейшем зомби реализован куда более сложный процесс. Эксперимент по проверке самовосстановления анимированного трупа посредством убийства и поедания живого существа. «Прости меня, хомяк», — с сожалением сказал Сергей, доставая из клетки и так уже напуганного грызуна. «Но тебе не повезло. Все закончилось быстро. Некрохомяк за пару укусов убил живого и еще быстрее его сожрал. Однако, уровень его некроэнергии, теперь надо не забывать, звать ее так, подрос. Да и видно некое улучшение его состояния. Мышцы, порванные рывками твари, шевелясь словно змеи, сплетались, восстанавливаясь. Правда, процесс потери энергии это не замедлило, всего лишь отсрочило конец. Подобным созданием смерти положен лишь один способ существования. Постоянные убийства с целью пополнения энергии. Смерть есть жизнь для них. Ну или в их случае смерть есть смерть. Забавно. Я все же не могу назвать это полноценным созданием, скорее это некий некроконструкт. Именно так. Своеобразный робот с магическим приводом, цель которого уничтожение всего живого для поддержания собственной работоспособности. Мда, как бы еще прописать в них 3 закона Айзека, или даже доработать их, вроде не причини вред создателю, заботься о себе, если это не идет во вред создателю, ну и делай, что он говорит, учитывая все ранее сказанное. Сергей сразу попросил строителей сварить ему пару прочных клеток, с небольшими ячейками. В одну из таких он и посадил некроконструкт. Опыт, значит, такого-то. Засекаем время, когда некроэнергия истощится. Глава 30. Было несложно прийти к выводу, что если Сергей хочет оставаться в ясном уме, магию смерти придется частично тратить. Также Сергея заботила его слишком слабый контроль над собственной силой. Целых 3 дня, посвященные медитациям, самокопаниям и попытками оперированием энергиями, вывели следующую закономерность. По сути, как таковые медитации оказались полностью бесполезны. В чем суть такого понятия, как медитация? Это планомерное погружение в собственное сознание с отсечением всех внешних раздражителей. И как итог, абсолютное чувство покоя. Мужчина смутно знал и о медитациях, посвященных концентрации на какой-то вещи или мысли, для более углубленного ее осознания. Учитывая серьезность ситуации, он не имел права игнорировать ни один из способов, способных ему помочь. Ведь как бы он ни бился, никаких подвижек с магией жизни у него не происходило. Если магия смерти, неохотно, но все же делала то, чего от нее хотели, то жизнь лишь бесславно растворялась в воздухе, чем невероятно сильно злила мага. Учитывая же, что как таковой энергии жизни в теле Сергея было куда как меньше, чем любой другой энергии, это было обидно вдвойне. Вероятно, стоит остановиться на том, что Сергей назвал распределение магических каналов в теле человека, типы и скопления энергии, циркулирующих по этим каналам. Давать название чему-либо никогда не было сильной стороной Сергея. Но коль уж он решил двигать магическую науку, требовалось и давать название открытым им вещам. Если касательно магических каналов, по которым циркулировала энергия духа, не было вопросов, то вот с центрами магии они еще как были. Центр магии жизни находился в голове, а точнее в центре мозга, ближе к позвоночному столбу. То вот смерть образовала свой очаг прямо в сердце, чем первое время изрядно нервировала Сергея. Все же жить без этого знания было бы проще. Лишь понимание того, что, как таковая, магия смерти не имеет цели вредить своему носителю, его успокоило. Лишь смесь желания или воли и магии может заставить ее оказать какое-либо воздействие. Концентрация магии смерти и жизни относительно невелико по сравнению с тем количеством сырой магии, которая постоянно циркулирует внутри тела. Без сомнений, это был именно дух, тот параметр, что показывала система. Дух являлся нейтральной силой, которая под воздействием обоих полюсов превращалась или в магию смерти, или жизни. Повышенное понимание энергии мертвых было получено Сергеем, когда он прокачал контроль над нежитью до 2 уровня. Магия жизни же была всего лишь первым. Попытки перенести те принципы управления, что осуществлялись с первым типом энергии на 2-й, заканчивались лишь пшиком. Отменив доспех, он, кряхтя и стеная, кое-как сумел скрестить ноги. Сидя на холодном полу, Сергей понял, что кое-что упустил. Сбегав за пледом, он его расстелил его и снова принял ужасно неудобную позу. Пытаясь отвлечься от дикой боли в ногах, он поставил руки на бедра. Чуть подумал и прижал большой палец рук к среднему и указательному, и положил ладонями вверх. Ом, какая же это хрень, но если сработает, я клянусь, буду заниматься ей до посинения. Ом, мряв. Таби решила выбрать именно этот момент, чтобы познакомиться с человеком поближе, прыгнув ему на коленки, выказав при этом ему собственное расположение. За прошедшие дни она выросла еще больше, теперь напоминая скорее маленькую рысь, чем кошку, и уж тем более котенка. Ее вес, конечно же, тоже увеличился, и значительно. И весь этот немаленький вес приземлился точнехонько на дрожащие в напряжении, скрученные ноги. И если раньше, в первые дни, Сергей бы даже не заметил бы ее веса, то теперь из глаз Сергея брызнули искры. С диким воплем он упал на спину, дабы хоть как-то снизить давление на ноги. Таби, видимо сообразив, что дело приняло скверный оборот, задрав хвост, ринулась прочь. «Убью!» – прохрипел Сергей. Встать он даже не пытался, из положения лежа метнув комок смерти вслед улепетывающей пушистой задницы. Даже в таком состоянии он знал, что не сможет толком никак серьезно ей навредить. Подросшее за время тренировок ощущение магии сигнализировало, что количество маны жизни в ней было запредельно, но чуть-чуть помучиться оно все же могло ее заставить. Однако у Таби были другие планы. Выполнив полицейский разворот, она, прижав ушки к голове, зашипела. Между рожек на секунду проскочила зеленая искра, которая, пометавшись туда-сюда, выстрелила прямо в центр облачка смерти, полностью его развеяв. Блин, не может быть. Действующая магия жизни, способная изничтожать энергию смерти. Разве не это ли я искал? Кис-кис-кис. Ласково начал Сергей, аккуратно приближаясь к насторожившейся котейке. Таби на кис-кис явно не велась. На попытке себя погладить тоже. Пришлось подключать тяжелую артиллерию в виде целой кучи жратвы. Надо как-то заставить ее еще пару раз показать эту способность. Можно, конечно, стрелять в нее маной смерти, но есть опасение, что она неправильно это воспримет. Надо превратить это в игру. Сергей аккуратно выпустил маленький шарик смерти рядом с Таби. Судя по тому, как сжались мышцы кошки, она определенно тоже имела способность ощущать магическую энергию. Сергей опять выстрелил чуть ближе. Третий раз Таби просто увернулась. Лишь спустя час бесплодных попыток, кошка наконец стала делать то, что так хотел увидеть мужчина. Скопировать молнию при всем желании не получилось. Вероятно, это была личная особенность кошки. А вот чтобы понять принцип, этого было достаточно. Однако, полностью без изменений повторить этот навык значило подписать себе смертный приговор. Если я активирую навык в собственном теле, запустится цепная реакция схлопывания жизни со смертью. Как итог, есть неслабый шанс, что я взорвусь. А если при этом в реакцию вступит еще и дух, то разлечусь кровавой пылью. Ну, зато есть с чем работать. Оптимистично подумал Сергей и в кои-то веки улыбнулся. При этом почувствовала себя странно. Так получилось, что улыбаться за все время апокалипсиса ему пришлось считанные разы. Отвык. Спустя еще 3 дня маг рукавом привычно стер кровавую взвесь со стекол очков. 3 дня гонки, сопровождаемые смертями самых разнообразных животных, убили в нем всякое отвращение и рефлексии. Теперь подполковник всерьез заинтересовался исследованиями своего подчиненного. Стоило ему всего лишь показать Жору, а именно так был назван некрохомяк, как любой дефицит в зверях был ликвидирован. Так военного впечатлила получившаяся зверушка. Теперь он целыми ящиками подвозил материал для исследований. Сергею были выданы медицинские халаты, перчатки, пластиковые очки и прочие столь необходимые вещи. После особо кровавых опытов помещение быстро очищалось и вымывалось бригадой тихих и молчаливых работников, что старались лишний раз не поднимать взгляды от пола. Ведь одно дело, когда ужасы генерируют непонятные силы, и ты толком не можешь их контролировать. И другое дело, когда у тебя появляется возможность с чужой помощью перехватить часть вожжей и повернуть мир по собственному разумению. Сергею откровенно было все равно как на мнение других людей, так и на грандиозные планы своего нового начальника. Выбранный способ по контролю собственной энергии и смерти дал побочный результат. Сергей рассудил, что если держать уровень магии смерти ниже определенного уровня, то не соберется критическая масса, способная искривить его восприятие мира. Но он не учел, что постоянные сливания и опыты над маной смерти приведут к ее постепенному увеличению. Точнее, он догадывался, что это может произойти, но не учел, что настолько скоро. В итоге, спустя всего лишь 6 дней, Сергей уже не мог спать в принципе. Ведь ему приходилось постоянно откачивать из себя магию смерти, распыляя ее вокруг. От постоянной концентрации дико болела голова. В последнюю ночь он лишь чудом успел проснуться и сбросить излишек смерти. Недосып тяжело ударил по психологическому состоянию Сергея. Иногда ему казалось, что может сдастся и пускай будет, что будет. В конце концов, он не умрет, а всего лишь немного пересмотрит свои взгляды на жизнь. Но он раз за разом заставлял себя опробовать новые и новые теории. И тот, кто ищет, всегда найдет. Буквально на последнем испытуемом. Пойманный живой, мутировавший собаке. Сергей вывел тот набор магических манипуляций, когда навык будет отсекать лишь необходимое количество магии смерти, не разрастаясь вширь. Но проблема была в том, что для калибровки требовался испытуемый максимально приближенный к самому Сергею, то есть человек. Все дни, пока Сергей был занят экспериментами, за пленницей следили люди подполковника. Именно они принесли и закрепили ее на операционном столе. Она была в сознании, Сергею требовалось полностью отслеживать ее состояние именно в таком виде. Это было достаточно жестоко, ведь теперь подопытные не взрывались, а умирали в жутких мучениях. Но выбор был сделан еще 6 дней назад. Вокруг стола столпилось несколько ассистентов. Сергей не особо разбирался, кто есть, кто. Сейчас было не до того. Их целью было с помощью средств старого мира, как можно дольше поддерживать в подопытной жизни. Дефибриллятор, шприцы с адреналином и еще какими-то растворами, капельница. Сергей рывком высвободил вокруг себя почти половину магии смерти. В углу рассерженно зашипела кошка. Последние дни она совершенно не подходила к мужчине, витавшая вокруг него аура смерти вызывала у нее, что угодно, кроме радости. Однако, она все равно не уходила, будто до сих пор чего-то ждала. Начали. Сергей прикрыл глаза и распростер на телом руки. Ему было куда легче осуществлять высвобождение энергии именно через каналы, расположенные на руках. Магия жизни и смерти аккуратно вошла в тело женщины. Сергей полностью их контролировал. И это была самая легкая часть плана. Следующий этап подразумевал в себя привязку маны к чуждому живому существу. Именно этот этап убил большую часть подопытных животных. Если к своему создателю магия жизни и смерти вела себя максимально дружелюбно, то к чужому существу, пытавшемуся их абсорбировать, они были беспощадны. Но все и тут завершилось успешно. У подопытной всего лишь один раз остановилось сердце, пару раз шла кровь из ушей и носа, но она была жива и в сознании. Сергей краем глаза отметил, что волосы, ранее бывшие угольно-черными, по краям стали седыми. Наступал третий этап, и если Сергей допустит хоть одну ошибку, то все пойдет прахом. Сил, чтобы бороться дальше, в мужчине просто не осталось. Он поставил все именно на этот эксперимент, и все началось очень скверно. Реакция человеческой энергетики была совершенно отличной от такой же у животных. Лишь чудом Сергей успевал латать прорехи в собственном магическом ритуале. Раз за разом, на грани провала он восстанавливал так и расползающиеся силовые линии магического конструкта. Собранный на коленке, но тем не менее он работал, но погрешности были слишком велики. Конструкт уничтожал сам себя. И то ли виной всему был недосып, позволивший Сергею, откровенно говоря, сделать невозможное, то, к чему не пришел бы разум в обычном состоянии. Но мужчина смог это сделать. Сдвинутые пару раз силовые линии в нужных местах чудом стабилизировали конструкцию. Это было невероятно, но это было правдой. Без отсутствия нормальных знаний, буквально наугад, но неопытный маг смог сотворить вполне рабочий ритуал. К Сергею вернулся слух. Вся лаборатория звенела от писка сразу кучи медицинских приборов, сообщающих, что с пациенткой все очень плохо. Врачи бегали туда-сюда, некоторые ругались, но тем не менее, они выполнили свою задачу, ведь подопытная все еще была жива. Писк приборов начал понемногу затухать. Люди пораженно смотрели, как параметры женщины приходят в относительную норму. Ритуал не прошел бесследно. Женщина была в отвратительном состоянии, но умирать она больше не собиралась. Сергей умильно наблюдал за работающим словно часы магическим конструктом, вживленным в тело женщины. У нее также, как и у него, было два очага магии в голове жизнь, в сердце смерть. Она не стала магом, ее тело не было способно вырабатывать эту энергию. Вся же имеющаяся заемная мана постепенно перерабатывалась в обычную духовную, которая уже спокойно растекалась по телу подопытной, не принося никакого вреда. Когда энергия жизни и смерти истощится, то конструкт закончит свою работу, безвредно самоуничтожившись. В случае же Сергея он будет работать постоянно, так как ресурс не кончится никогда. Сергей не стал оттягивать. Разница в работе с собственной энергией в своем собственном теле была колоссальной. Магия словно была рада выполнить то, что хотел от нее Сергей. Конструкт встал словно влитый, заняв место приблизительно в основании горла. Теперь излишки смерти превращались в безвредный дух, который был той же энергией, но без влияния на эмоции. Мужчина вышел на улицу. Лицо странно ходило. Провел по нему рукой. Надо же, слезы. Не знал, что это меня так растрогает. Внизу замурлыкала Таби. Отсутствие вокруг ее спасителя смерти заставило ее простить его. Сергей присел на корточки и стал чесать ей за ушком. Она замурлыкала. С учетом же ее размеров это походило на холостой ход слабенького движка мопеда. В небе очень высоко летела какая-то стая. Сергей прищурился. Драконы. Ну или твари чем-то на них похожие. Эх, почему я не удивлен? Летающим же монстрам было все равно на копошащихся внизу людей. У них были свои дела. Я здоров, у меня есть сила и навыки, чтобы себя защитить. Я обзавелся людьми, которым я нужен и с которыми могу работать в дальнейшем. У меня даже есть друг, ну или подруга. Сергей с теплотой провел ладонью по голове жмурящейся от удовольствия кошки. Сумасшествие мне в ближайшее время тоже не грозит. Оказывается, можно жить и в мире после апокалипсиса. Том И. Глава 1. МР. Басовитое урчание заставило Сергея сильнее натянуть одеяло себе на голову. Мряу. Мрю. Таби издала урчащий, раздраженный звук и встала двумя передними лапами на кровать Сергея. Матрас угрожающе скрипнул, промявшись в сторону кошки. С момента проведения ритуала на самом себе прошло целых 2 недели. За это время уже никто не могу перепутать Таби даже с очень большой кошкой. Да и сложно считать кошкой животину, спина которой на уровне твоего пояса. Мототаби росла не по дням, а по часам. Мяуканье и мурчание сменилось грудными взрывами и басовитым гудением, будто работает мотор на низких оборотах. Это лишь подтверждало ту простую истину, что от обычной кошки в Таби осталось до безобразия мало. Черные рожки, заметно выделяющиеся на белоснежной шерсти, немного загнулись назад, придавая ей некий инфернальный вид. Во всяком случае в народе, по словам Экера, что со смехом это рассказывал, у Таби закрепилась устойчивая кличка. Демонический тигр, или демоническая кошка. Некоторые даже звали ее демонической львицей, но так меньше всего. При этом, если раньше ее можно было подкармливать тушенкой, то теперь это было просто бессмысленно. Перерасход ценного, по нынешним временам, продукта случался просто дикий. Бездонная утроба успевала проголодаться, пока открывалась новая банка. Поэтому теперь кошка ела или привозную дичь, которую тащили в поселение группы охотников, или ловила уже сама. Причем Сергей отметил, что больше всего ей нравилось самой поймать и убить добычу, чем есть уже пойманную. Также особо нелогичным виделось ее непременное желание именно сразиться с добычей и лишь после этого убить ее и съесть. Сергей, насколько помнил и знал, животные предпочитали убивать и съедать лишь столько, сколько необходимо для выживания. Вот только Таби выбивалась из этих рамок. Каждое новое сражение с мутировавшим зверьем приводило ее в восторг. Прыжки, удары и брызжущая во все стороны кровь. Мутировавшая кошка была неопытной, но с каждым сражением она набиралась опыта и силы. Ее движения становились точнее и грациознее. Иной раз Сергей готов был поставить на заклад свой меч, она именно красовалась перед ним, пытаясь как-нибудь понеобычнее убить очередную хищную тварь. Из некоторых боев она выходила и с ранами. Кровавые канавки от когтей твари чем-то похожей на собаку. Ну как похожей. От собаки там были 4 лапы и оплывшая морда, очертания которой смутно напоминали псиные. Почти оторванное ухо от хлыстов необычного растения, что проклюнулось в торговом центре. Тому растению не требовался свет для жизни. А вот свежую или пусть не свежую плоть он уважал. Сергею пришлось скреплять ухо, чтобы оно правильно срослось. Но чего у Таби было не отнять, так это чудовищной регенерации. Конечно, она не дотягивала до параметров своей матери. Вот где была по-настоящему невероятная сила, что давалась магией жизни. Правда, это не мешало ей буквально в тот же день беззаботно бегать даже после самых сложных боев. Инстинкт охотницы четко в ней проявлялся, и Сергей даже начал испытывать легкие опасения, пока не понял, что все это она испытывает лишь при охоте. Стоит вернуться в поселение, как Таби тут же бросает свои кровожадные замашки и превращается в ласковую 200-килограммовую кошечку, что так и норовит устроиться у хозяина на ногах, и ей глубоко плевать, что по размерам она как бы не превышает собственного человека. Лейтенант как-то застал картину, как Сергей ругался, на чем свет стоит, после того, как Таби запрыгнула ему на колени, чем вмяла стул в пол вместе с ним, а сверху распластавшегося Сергея аккуратно сидела Таби. Со слов Экера, вид в тот момент у нее был максимально невинный. Новый мир перекроил старые законы. Теперь, если животные хотели выжить, им приходилось подстраиваться, эволюционировать. Правила были едины для всех обитателей обновленной планеты Земля. Убивай и становись сильнее. Стал сильнее. Убивай тех, кто также силен. Ведь может найдется тот, кто сильнее вас всех. И будьте уверены, он не пощадит никого. Немаловажным вопросом было и присутствие охотников на мутировавших животных. Спрашивается, откуда возьмется дичь для целой профессии охотников на животных-мутантов. И тут стоит остановиться на том, что по большому счету никто доподлинно не знал, откуда взялось столько зверей в городе. Предположений и теорий было множество, но стопроцентный ответ не мог дать никто. Нью-Йорк – это большой город. Человек же такое существо, что не приемлет вблизи своих жилищ каких-либо зверей, способных ему навредить даже в малости. Следовательно, даже рядом с городом диких зверей попросту не было. Они бы не выжили в опасном соседстве с мегаполисом. Но с каждым днем после апокалипсиса количество мутировавших тварей неуклонно росло. И если вначале многие списывали это на непонятную миграцию немногочисленных диких животных внутрь города, затем на мутации уже существующих, то теперь не было сомнений, что дело в другом. Некоторые монстры совершенно не напоминали известных науке существ. Перекрученные, отвратительные, опасные, летающие, ползающие, бегающие, роющие норы. Их всех объединяло лишь одно – агрессивность, направленная как друг к другу, так и против человечества. Их чуждость была столь естественна, что мысль об их иномирном происхождении приходила сама собой. Вот только если они прибыли из других миров, почему люди спокойно могли их есть? Плоть мутировавших животных была не просто съедобной. Она была просто невероятно питательной и даже полезной. Люди, получившие раны и начинавшие есть это мясо, выздоравливали куда быстрее. Восстановление также занимало меньше времени, последствия травм почти не проявлялись. Как бы отвратительно ни выглядели твари, если они не были изначально ядовитыми, то их плоть была съедобна. Пришествие огромного количества относительно слабых, но вкусных монстров заставило многих людей начать на них охоту, с целью продать мясо поселению. Война с зомби была куда опаснее, чем охота на животных. Тут тебе и отсутствие получить заражение от укуса, ну и ту, что они преподносили куда как меньше смертельных сюрпризов. Охотясь на зомби, люди никогда не были уверены, что спокойно убивая вот этих вот обычных мертвых, они не столкнутся с эволюционировавшими. Парочка скоростных зомби даже первого уровня и отряд не досчитается пары бойцов. Если пойдет паника, то потери увеличиваются куда значительней. Охотники даже не пытались занять какое-то высокое место в политике поселения, так как их члены в основном охотились на мелочевку, следовательно, по-настоящему сильных бойцов среди них не было. С другой стороны, самые опасные политические бойцы не видели смысла как-либо их принижать, что также породило немалую популярность этой фракции. Нейтралы, так их еще называли, то есть те люди, что хотели жить относительно простой жизнью даже в сложившихся условиях. Шанс встретить зомби второго уровня был крайне низок, и то большинство мест скопления таких гигантов было найдено и указано на всех картах, выживших, что промышляли выходом из поселения. Также жизнь людей здорово облегчала то, что как таковые сверхсильные монстры предпочитали селиться поодиночке. Никто не видел группу из двух-трех зомби второго типа. Правда, все было далеко не так радужно. Территория вокруг Нью-Ленда была полна темных пятен на карте. Некоторые были не исследованы, а другие остались пустыми по одной простой причине. Все, кто туда попадал, назад не возвращались, и никто не мог сказать, чем это было вызвано. Возможно, наличием группы мутировавших животных высоких рангов, что стойко охраняли свою территорию, а может, невероятной силой аномалии. Сергей никогда не забудет тот кусок города, исковерканный неизвестной силой, превративший его то ли в произведение чужого искусства, то ли памятник разрушению. Представьте, будто нечто взяло и включило огромный пылесос. Этот агрегат мгновенно перешел на самый мощный режим. Машины, куски зданий, люди и зомби, все это втягивалось внутрь, разбивалось друг об друга, после чего мгновенно застывало в воздухе. Аномалия имела диаметр метров 100. И все внутри этого еле дрожащего странного шара было просто невероятно сильно замедлено. Почему замедлено? Сергей увидел кое-что, что проняло даже его успевшую зачерстветь душу. Внутри сгустка, как уже было сказано, летали многочисленные люди. Вероятно, аномалия появилась в самом начале апокалипсиса. Возле самого края аномалии, буквально на высоте метров полтора, висело тело ребенка. Пролетающий сломанный кусок металлического столба разрубил тело мальчика напополам. И как бы это не было ужасно, но Сергей видел вещи и пострашнее. Теперь его это уже не могло шокировать. Вот только самый ужас был в том, что мальчик был еще жив. Сергей готов был поклясться, что на секунду глаза мальчика ожили и, провернувшись, посмотрели прямо на мужчину. Так они и застыли, ведь аномалия снова включила свою останову времени на полную. В тот раз Сергей содрогнулся до глубины души. Обычная смерть, даже становление зомби показалось ему такой мелочью по сравнению с медленной агонией внутри магического образования. Сергей лишь надеялся, что большую часть времени находящиеся там люди не приходят в себя иначе. Он постарался об этом не думать. Такие места обходились людьми по очень широкой дуге. Аномалии вели себя совершенно непредсказуемо и от этого опасно. Собственными глазами Сергей видел лишь несколько из них, которые были признаны относительно безопасными. Как вам ледяная пустошь, что переплелась с останками деревьев в небольшом парке? Создатели системы копировали ледяные сугробы и куски льда, словно неопытный дизайнер, которому нужно срочно сделать уйму работы. Небольшой парк превратился в место, где без зимней одежды находиться было попросту невозможно. Черные, обломанные стволы деревьев лишь добавляли этому месту таинственности. Странно же в этом месте было то, что если пройти буквально пару шагов за границу ледяной пустоши, то температура ничем не будет напоминать тебе о произошедшем. Этакий вытянутый кусок чужого мира с иными законами, ветрами и правилами, неаккуратно скопированный в центре человеческого города. И это была одной из самых безопасных аномалий. Никаких монстров, что ждут неосторожных исследователей, непонятных ловушек, срабатывающих стоит лишь войти в зону их действия. Мир изменялся, и если люди хотели остаться хотя бы наровне с мутантами и мертвыми, то им стоило бы постараться. Глава 2. Мототабе окончательно надоело, что ее игнорируют, поэтому она решительно полезла на кровать. Попытки спихнуть ее ногами она стоически игнорировала, уклоняясь. За эти две недели Сергей и Таби куда лучше узнали друг друга. Сергей, наконец скинув с себя опасность сойти с ума, с жаром неофита кинулся исследовать окружающий его мир. Если проводить параллель, то первое, что приходит на ум, это отношение к жизни самураев из легенд. Почему из легенд? Потому что те самураи, которых мы знаем, это собирательный образ, созданный средствами массовой информации. Вполне возможно, во времена воюющих провинций в Японии и впрямь ходили люди, для которых слово «честь» было превыше всего. Люди, готовые вскрыть себе брюхо по первому же слову их господина. Но не стоит забывать, что люди в реальной жизни немного не те, которые описываются в легендах и сказаниях. Тем не менее, некоторые мысли самураев древности нашли живейший отклик в душе Сергея. Каждое утро думай о том, как надо умирать. Каждый вечер освежай свой ум мыслями о смерти. И пусть так будет всегда. Воспитывай свой разум. Когда твоя мысль постоянно будет вращаться около смерти, твой жизненный путь будет прям и прост. Твоя воля выполнит свой долг, твой щит превратится в стальной щит. Кодекс Бусидо. Мужчина хорошо помнил свою беспомощность и ужас перед возможной смертью или того хуже, потерей разума. К своему глубочайшему сожалению, он почти не контролировал ситуацию. Страх владел им, и это было неправильно. Сергей не хотел быть марионеткой, которая движется, когда ее дергают за ниточки. Ему требовалось быть хозяином своей судьбы, а не листиком на ветру, который несет ураган. И для этого ему нужно было куда лучше понимать свое окружение. Все время, что не было посвящено тренировками с магией и боевым навыкам, исследованием и выходом из безопасной зоны, отходило изучению языка и попыткам наладить общий язык с кошкой. Для тренировки английского Сергей использовал лейтенанта. Уэкер был разговорчивым и легким на подъем человеком. Поэтому он не был против подтянуть русского в своем языке. Вслушиваясь в его быструю и полную жаргонизмов речь, он стискивал зубы, но старался все запомнить. Если что-то было непонятно, он переспрашивал, чем изрядно веселил военного. Некоторые слова он записывал в ежедневник и затем вечером, при свете лампы, старательно записывал предложения с этими словами. Он хорошо помнил, что для того, чтобы иностранные слова крепче запоминались, стоит привязать к ним некую ассоциацию. С кошкой же Сергею пришлось повеселиться как следует. Легко приучить маленького котенка ходить в туалет на лоток. Если хозяин особо требователен и кошак не глуп, есть возможность научить его даже ходить прямиком в унитаз. Однако на все это у людей есть время. Как минимум пара месяцев. У Сергея же было меньше недели. А теперь представьте ту кучу, что может наложить зверь семейства кошачьих весом под 200 кг. Или если он, а точнее она, решит пометить свою территорию. Война против антисанитарии шла пару дней. Причем все доходило чуть ли не до драки. Таби почти сразу поняла, что от нее хотят, но, по своей кошачьей природе, не захотела подчиняться глупым человеческим правилам. И если Сергей ответил урезанием пайки еды, то Таби поступила оригинальнее. Ночью она помочилась на ботинке мужчины, стоявшие в коридоре. Утром Сергей проснулся от невероятно паскудного запаха. Пытаясь определить, чем воняет, он вышел в прихожую и обомлел. Огромная желтая лужа, которая, казалось, залила весь коридор, в центре всего этого безобразия, аккуратно выложены два ботинка. Мототаби догадывалась о последствиях своих действий, поэтому спряталась. Чего она не предусмотрела, это того, что ее видели слуги Сергея. Утром все могли полюбоваться спасающейся бегством Таби и бегущего следом в доспехе осатаневшего мужчину. Однако именно после этого случая кошка сменила курс своего поведения и стала ходить в туалет в четко отведенном для этого месте. Хотя иногда Сергей подозревал, что Таби сдалась так легко не просто так. Он давно подмечал, что ее поведение куда разумнее, чем можно было ожидать. Иной раз, размышляя над ее поведением, он учитывал, что она по разуму на том же уровне, что и человеческие дети лет 7-8. Возможно, кошка просто хотела показать завравшемуся человеку, что она примет его требования, но лишь потому, что сама так захотела. Правда, иногда приходили жалобщики из других мест, за пределами военной базы, которые напирали на помеченные заборы неизвестным зверем. Но Таби была неуловима, поэтому ее никто не видел и уж тем более не поймал. Учитывая же количество всякого зверья у разных подчинителей, лейтенант ссылался именно на этот факт. С лейтенантом у нашего героя сложились странные отношения. Подполковник назначил Уэкера ответственным за охрану ценной боевой единицы в лице Сергея. Также туда же входило обеспечение питания, проживания и всех сопутствующих расходов. При этом иногда получалось, что скорее Сергей просил лейтенанта сделать то и то, что последнему совершенно не нравилось. Приглашая того в лагерь, Джеймс представлял себе несколько иную вертикаль власти. Однако ни один из них не решался начать разговор, хоть оба все и понимали. Стоит вспомнить и о жертве экспериментов. Девушка выжила, и даже в конце концов выздоровела настолько, чтобы ей не требовался уход. И по большему счету, мужчина мог ее отпустить. Большой необходимости в ее присутствии не было. Возможно, русскому пришлось бы ее убить, чтобы она ничего не смогла рассказать. Хотя она и так почти ничего и не знала. Но этот шаг хотя бы показал всем, что из его лап никто не возвращается. Но Сергей внезапно понял, что несмотря на всю отвратительность опытов над людьми, иногда без них не обойтись. Без наличия той женщины он бы не смог должным образом настроить конструкт, а подходящие враги могут не столь удачно. Поэтому женщина так осталась пленницей. Такая судьба была пострашнее смерти, и если ад существует, Сергей был уверен, что туда попадет. Мужчина множество раз обращал внутренний взор на содрогающийся, словно второе сердце, конструкт. Магия жизни и магия смерти сталкивались и взаимоуничтожались, приводя к высвобождению нейтральной энергии, которая хоть частично и рассеивалась, но некоторая ее часть все же всасывалась внутренними каналами Сергея. Процесс работы конструкта был на грани. Одна ошибка в создании плетения, и Сергея попросту бы распылила. Также немаловажным фактом было то, что умение Таби, на основе которого был создан конструкт, потребляло очень мало энергии жизни. Другими словами, на секунду представим, что магию жизни и смерти можно залить в стакан или некоторую фиксированную емкость. Магия жизни занимала один стакан, ее же антагонистка стаканов 5-6. Чтобы превратить специализированную магию в нейтральную, с помощью столкновения двух противоположностей, должно быть одинаковое количество объемов у обеих из них. Однако умение Таби небольшим количеством жизни уничтожало огромное количество неструктурированной магии смерти. Конечно, это не делало ее навык всемогущим уничтожителем смерти. Лишь неструктурированная магия смерти была подвержена ее влиянию, и то лишь при некоторых условиях. Таким образом, конструкт, оперируя малым объемом жизни, преобразовывал большое количество смерти. Но был один момент, о котором Сергей знал, но предпочитал сильно не заострять внимание. Конструкт постоянно преобразовывал магию смерти и жизни из Сергея, некоторым образом служа своеобразным насосом. То есть тело мужчины испытывало постоянный недостаток энергии. И что же оно делало? Правильно, оно всеми силами пыталось ее восстановить, увеличивая изначальный запас. По расчетам Сергея, через какое-то время должен был наступить момент, когда конструкт перестал бы справляться со своей задачей. Единственной хорошей новостью было то, что произойти это должно было даже не в первый год. Учитывая же особенности окружающего мира, произойти могло все что угодно. Таби, полностью забравшись на кровать, легла прямо на ноги Сергею и довольно разинула пасть, высунув язык. «Какая же ты здоровая вымахала!» Сергей сонно протянул руку, чтобы погладить Таби, но у той были иные планы. Она, наклонившись к голове мужчины, начала вылизывать того волосы. Язык же был жесткий, шершавый и, к тому же, слюнявый. «Фу, хватит, хватит, кому сказал?» Попытки натянуть одеяло ни к чему не привели, так как одеяло было под тяжелой задницей кошки. «Хорошо, встаю». Одевшись, Сергей спустился в холодильник. Этакая пристройка к моргу, где хранился запас мяса для Таби, ну и очищенная вырезка для мужчины. Глава 3. Сергей вышел на улицу и благодушно прищурился. На улице уже наступил сентябрь, но погода все еще радовала теплом. Хех, забавно. Мой отпуск должен был длиться всего неделю, но судьба выдала мне возможность задержаться в Нью-Йорке, вот уже как, на полтора месяца. И полиция не будет искать, чтобы проверить документы, за неимением этой самой полиции. А даже если найду их сам и скажу про просроченную туристическую визу, максимум посчитают сумасшедшим. Как говорится, даже если вас съели, у вас минимум два выхода. Взгляд Сергея зацепился за своих слуг. В свое время Папай здорово облажался, не сумев уничтожить нескольких пользователей навыков, действующих в группе. Не имея возможности пробить шкуру зомби второго уровня, они сконцентрировали весь огонь на его голове. Защищающий Буркало Папай ничего не видел и не мог толком нападать на своих врагов. Подобный способ противодействия применяли еще и азиатские бандиты, не подпуская его к себе. Мужчина решил исправить этот недочет, для чего был разработан обычный шлем. Ну как обычный, если огромную груду металла с кучей ремней, продетых под подмышками и вокруг груди, можно назвать шлемом. По виду шлем напоминал странную помесь каски, крыши машины и сита. Нижняя часть шлема закрывала лишь верхнюю часть морды зомби. Глаза Папая смотрела на мир через многочисленные дырочки. Пасть и многочисленные клыки оказались куда крепче, чем остальная голова. Да и это являлось серьезным аргументом в сражениях, так что мужчина не хотел лишать своего слугу такого оружия. С одеждой для Папая Сергей вообще не парился. Во-первых, ее было попросту не подобрать, так как людей такого размера не бывает. И если рост под 2,5 метра еще встречался у людей, больных гигантизмом, то вот ширина и размер конечностей точно нет. Однако немой был более удачлив. Торс и ноги были упакованы в военную форму. Бронежилет, наколенники и налокотники. Ботинки решили не одевать, дабы не нарушать скоростные качества мертвеца. Шлем же был также доработан, так как немому требовался более широкий обзор для ориентации в пространстве. Боковые стенки шлема были урезаны. Для того же, чтобы головной убор не слетал при огромных скоростях, он был чуть ли не прикручен к голове мертвяка. Теперь, глядя на свое маленькое, но внушительное воинство, Сергей чувствовал гордость. Гибрид жестокости нового мира и людской смекалки создавал совершенно иное впечатление. Появлялась уверенность, что человечество сможет справиться с любыми проблемами. Проскользнувшая сбоку Таби чувствительно пихнула своего человека бочиной. «Любоваться любуйся, но сначала покорми». Кошка заняла выжидающую позицию возле своей миски. «Ненасытная утроба, вот ты кто!» — вздохнул Сергей на английском. В последнее время он старался все говорить лишь на этом языке. «Не даешь насладиться чувством прекрасного, Мрю». «Да-да». Сергей взял ведро и, повернув кран во дворе у большой пластиковой бочки, и стал его заполнять. Мототаби ринулась хлебать воду, будто несколько дней не пила. Причем Сергей в очередной раз подметил отличие от привычек обычных кошек. «Задавались ли вы вопросом, как пьют воду ваши питомцы? Кошки опускают самый кончик языка в воду, после чего быстро его убирают, как бы слизывая немного воды. Возможно, это обусловлено их нелюбовью намочить шкурку и усы. Учитывая, что за секунду они успевают раза 4 проделать этот процесс, они вполне могут напиться и столь необычным способом. Однако у крупных представителей семейства кошачьих принцип поглощения жидкости ближе к собачьим. Они опускают язык в воду, формируют этакую лодочку, зачерпывая, после чего закрывают пасть. Таби пила именно так, как это делают тигры. Какая сила, мало того, что изменила строение существ, дала возможность этим существам рожать уже измененных существ, так еще и прописала в их инстинктах правильное поведение. Чем больше Сергей познавал секреты нового мира, тем сильнее чувствовал ту пропасть, что отделяла всех живущих на планете Земля от создателей системы. Вытащенную чью-то разделанную тушку, Таби также благосклонно приняла, вцепившись в нее когтями и немаленькими клыками, утробно при этом урча. Так вышло, что ела она обычно сразу возле морга, поэтому пришлось воду ставить туда же. Сергей пробовал приносить мясо в другое место, но она приволакивала его обратно. Это породило еще одну волну слухов среди жителей Нью-Ленда о том, чьим же мясо кормит русский своего ручного монстра. При этом, Сергей был откровенно рад, что как таковая пища зомби не была нужна. Скармливать живых людей лишь для того, чтобы накормить своих слуг он был не готов. Он пробовал просканировать их внутренним зрением, но единственное, что он понял, что ничего не понял. Слишком сложно. Магическая вязь непонятной конструкции была столь плотна, что сливалась в ровную плоскость, в которой было ничего не рассмотреть. Мужчина посчитал, что проблема заключается в том, что немой и папай эволюционировавшие зомби. Вот только пойманный обычный зомби развеял эту теорию. Сложность энергетического конструкта, что пронизывал всю его плоть, была ничуть не меньше. Единственное, насыщенность энергией была слабее. Вероятно, в этой невообразимо запутанной системе был полностью зашифрован весь процесс эволюции и развития зомби. Сергей даже пришел к интересной мысли. Возможно ли, что часть сознания зомби находится не в физическом теле? То есть это бы отлично объяснило почему, казалось бы, подгнивший мертвяк двигается и ведет себя так же ловко, как и его более свежий собрат. Надо добраться до 20 уровня и все же прокачать навык контроля зомби до 3 уровня. Тогда уверен, я смог взглянуть на магию смерти под иным углом и найти решение проблемы с влиянием на эмоции. Возможно, логично было бы поступить, улучшив навык лечения. Но с учетом моих дальнейших планов, это будет изощренным самоубийством. Единственная надежда на необычность 20 уровня. Сергей огляделся вокруг и усмехнулся. Строители отработали по высшему разряду. Необходимость в палатке отпала. Теперь имеется самый настоящий домик, в котором присутствует даже камин для отопления. Также люди подполковника притащили разнообразную мебель. Сергей с трудом представлял, как он смог бы организовать доставку всех этих вещей из заполненных зомби-территорий. Зато благодаря этому он мог сидеть за столом и стулом, иметь газовую плиту и холодильник. Для Сергея стало настоящим шоком узнать о способе, которым отапливалась некоторая часть Нью-Йорка до апокалипсиса. Паром. Оказалось, в Нью-Йорке с начала 19 века действовало паровое отопление. Один из многочисленных фактов, которые Сергея удивляли своей необычностью. Территория вокруг дома Сергея была обнесена забором. Так что по факту, Сергей в наглую оттяпал кусок земли лейтенанта. У меня, на секундочку, личный дом с прилегающими территориями, лаборатория и склад под землей. И все это хоть и не в центре, но и не совсем на окраине Нью-Йорка. Интересно, сколько сот лет мне бы пришлось работать, чтобы за честную зарплату инженера в России все это купить? Наверное, все бы улетели в космос осваивать новые планеты, когда я бы наконец накопил. Хотя, конечно, вызывает сомнение правомерность владения мной этой территорией. Никакие бумажки я не заполнял, налог не платил, да и с гражданством вопросы. С другой стороны, сейчас единственный закон – это право сильного. Если можешь защитить свою землю, то эта земля твоя. Прям фильмы о Диком Западе вспомнились. Да и если проводить аналогию, с главным шерифом я на короткой ноге. Осталось разобраться со всякими бандитами, можно спокойно жить. Насколько это возможно при конце света. Над лабораторией и складом располагалась тренировочная зона, или, другими словами, зона испытаний. Сергей старательно занимался с инструктором, уча приемы ножевого боя и рукопашной. Другой же инструктор пытался научить Сергея хотя бы базовым навыкам управления мечом. Всем было понятно, что хоть сколько-то хорошим мечником Сергею не стать. Но вот уметь хоть что-то, он был обязан.